Глава 48. Энола дернула Стэна за рукав. «Папа, ты почему молчишь? Ты слышишь, что я тебе сказала?» Стэн невнимательно кивнул. «Все я слышу, что нельзя мне туда лететь, что я оглохну». «Нет, папа, ты не оглохнешь», — перебила его Энола. «Ты меня забудешь». «Да, Энола, я это хотел сказать». Стэн пристально посмотрел на Кирану. Она выглядела встревоженной и озабоченной. «Случилось что-то?» — спросил он, внутренне готовясь к любой неожиданности. Запасной план у него уже был, и Стэн чувствовал себя намного уверенней. В любой момент он все это бросит и вернется в лес. «Стэн, я не знаю, что делать», — растерянно проговорила Кирана. «Мне сообщили, что синтимоды, которые полетели в драко к морю, все парализованы. Они находятся на берегу моря, в своих драко, но они реагируют на сообщение. Чинта тоже исчезла вместе с черными дисками. Может, ты возьмешь руководство лагерем на себя?» «Временно, конечно», — неожиданно спросила она. «Мне так будет спокойней, а я буду тебе помогать». Она выжидающе смотрела на Стэна. Стэн тоже смотрел на нее. Он старался понять, шутит она или говорит серьезно. «Это у тебя минутная слабость», — помолчав твердо, проговорил он. «Вот сейчас ты успокоишься, и все будет нормально. Лучше я буду тебе помогать, а не ты мне. Не забывай, есть еще ваши мужчины. Скарат и этот... как его?» «Даллан», — подсказала Кирана. «Вот именно», — кивнул Стэн. «Они знают обо всем, что случилось?» «Да, я им сообщила. Вернее, они все видели по вир-связи. Они в курсе». «Тем более», — воскликнул Стэн. «Вот пусть они и командуют. Вместе или по отдельности. Это как они уже решат между собой. Они тоже колонисты. Знают все об устройстве лагеря постов. Строят корабль. А я тут ни при чем. Я для вас чужой. Не все меня воспримут на посту руководителя колонии. Выбирайте кого-то из своих, а я буду помогать, чем смогу. Что скажешь?» Стэн вопросительно посмотрел на Кирану. Ему, конечно, льстило предложение Кираны, но взваливать себе на плечи чужие и ненужные ему проблемы он не собирался. Советы, помощь — это да, но не более. Ведь как-то они жили до его появления в лагере. Вот и дальше проживут. «Стэн, ты нам не чужой. Мы ждали тебя. Мы знали, что ты придешь к нам», — серьезно проговорила Кирана. «Это я привела папу», — похвасталась Энола. «Он сначала не хотел идти, но потом согласился. Правда, папа? Ты сначала не хотел идти со мной, скажи честно». Энола нетерпеливо дернула Стэна за рукав. Стэн покраснел и что-то неразборчиво промычал. «Знала? Как ты могла знать обо мне? Не говори ерунды», — воскликнул он. Кирана вздохнула, на миг о чем-то задумалась. «Да, так будет правильно», — тихо, словно обращаясь к себе, проговорила она. «Что ты там шепчешь?» — рассердился Стэн. «Если есть что сказать, говори. Мне надоели эти тайны и недомолвки. То дочь появилась, то вы со своими барьерами и экранами. Говори!» — потребовал он. «Хорошо, Стэн», — согласилась Кирана. «Только не волнуйся». «Чего мне волноваться?» — резко ответил Стэн. «С вами лучше сразу сдохнуть и все дела». «Мы знали, что ты находишься на этой планете», — проговорила Кирана. «Не все, конечно, только я и Чинта. Мы следили за твоими подвигами и за тем, как ты упорно пытаешься выбраться с этой планеты. Мы сразу поняли, что такой человек для нашей колонии — настоящая находка». Кирана сделала паузу. Стэн молча ждал продолжения. Он понимал, самое интересное еще впереди. «Но мы не могли тебя позвать или силой заставить к нам прилететь. Тогда у Киаты возникла идея подбрасывать у тебя на пути различные аппараты, капсулы, синтимодов и направлять таким образом к лагерю. Конечно, мы не могли их полностью активировать, поэтому они выглядели такими не очень умными». «Так это все вы?» — воскликнул Стэн, не веря своим ушам. «Да, мы, Стэн», — просто ответила Кирана. «Может, это и было не очень хорошо по отношению к тебе, но ничего лучше мы не придумали». Стэн с изумлением слушал ее, потом сплюнул и воскликнул. «А я-то думаю, что за дуры мне попадаются на пути, и притом десятками? То никого не было, а тут одна за другой». «Да», — протянул он и покачал головой. «Теперь мне все понятно. Никогда бы не подумал, что это вы все устроили. Я думал, что они с каких-то кораблей или модулей». «Нет, Стэн, это мы все устроили», — с улыбкой ответила Кирана. Стэн улыбнулся в ответ, но у него появилось ощущение, что не все так просто, как Кирана рассказывает. Она явно что-то скрывает и не договаривает до конца. «Кирана?» — медленно начал он. «Да, Стэн?» — с готовностью отозвалась она. «Я все хотел спросить про ваши посты. Зачем так много и что они делают?» На лицо Кираны легла легкая тень озабоченности. Улыбка исчезла с ее губ. «Посты?» — неохотно повторила она. «Я про посты мало знаю. Постами занималась Чинта. Моя задача — следить за Драко и техническим оборудованием лагеря. Я на постах почти не была. Один только раз, когда мы сюда только прилетели. Чинта осматривала посты». Стэн ей не верил. «Как не была?» — удивился он. «Совсем?» Кирана утвердительно кивнула. «И никто тоже там не был? Киата, Итана, и это как ее?» Он кивнул в сторону здания лагеря. «Никто», — ответила Кирана и пристально посмотрела на Стэна. Стэн хотел было ей возразить, но потом вспомнил свой запасной план и не стал этого делать. Как-нибудь он выберет подходящий момент и сам слетает на один из постов. А может, и все облетит. Что-то здесь было не так. И он хотел узнать, что от него скрывает Кирана. Кирана выждала еще какое-то время, потом спросила. «Стэн, ты согласен?» «С чем? Руководить колонией?» «Да», — Стэн задумался. «Папа, соглашайся, соглашайся!» И Нола снова принялась дергать его за рукав. «Это будет так здорово! Весь лагерь будет твоим! Мы сможем исследовать и заселять планету! Мама будет очень довольна! Папочка, ну соглашайся!» Начала упрашивать Инола. Стэн решил уступить. Не потому, что просила Кирана или умоляла Инола. По своим собственным соображениям. «Хорошо, я согласен. Временно», — добавил он, увидев, как обрадовалась Кирана. «Пока не вернется Чинта или не прилетят ваши мужчины. Думаю, так будет правильно». «Стэн, ты мне очень помог. Я тебе очень благодарна. Никогда не любила кем-то командовать и руководить. Я тебе буду помогать во всем, советовать». Кирана была довольной и не скрывала этого. «Я тоже не мечтал видеть себя начальником и завоевателем чужих миров», — пробормотал Стэн. «Что ты предлагаешь?» — спросил он. «Надо смотреть лагерь и выяснить, почему отключилась защита в момент атаки дисков», — сразу ответила Кирана. «Этого не должно было случиться». «Меня это тоже удивило», — согласился с ней Стэн. «Такое впечатление, будто поле специально кто-то выключил». Он сделал паузу и добавил многозначительно. «Они или кто-то другой?» «Мы все выясним, Стэн», — пообещала Кирана. «После того, как восстановим защитный купол, полетим к морю, попытаемся спасти Чинту и вернуть обратно наши Драко». Стэн невольно поморщился. Первая часть плана насчет восстановления защиты лагеря ему понравилась. Но вот лететь спасать Чинту и Синтимодов — это уже было из мира фантастики. «Кирана, мы даже не знаем, где ее искать. Драко и Синтимоды хотя бы находятся на берегу моря, а где Чинта? Где ее искать? С ней даже связи нет». Кирана не сдавалась. «Возможно, кто-то или что-то блокирует сигнал, поэтому мы ее не слышим. Когда подлетим ближе к морю, сможем поймать ее сигнал и выяснить, где она находится». Стэн на это презрительно фыркнул и с иронией посмотрел на нее. «У тебя все так просто на словах. Прилетим, поймаем, найдем. А ты думаешь, эти диски или кто там находится внутри? Вот так будут спокойно наблюдать за нашими действиями? И ничего не предпринимать в ответ. Как бы они нас тоже не парализовали. Мы не будем сразу подлетать близко. Остановимся на безопасном расстоянии, понаблюдаем, потом уже примем решение. Так тебя устраивает?» Стэн повертел головой. «Знать бы еще, где находится это самое безопасное расстояние», — пробормотал он. «Я согласен. Рискнем», — с неохотой уступил он. Кирана довольно кивнула. «Тогда готовим все и вылетаем. Не будем откладывать нашу спасательную миссию». Стэн на это ничего не ответил и принялся проверять системы Скайрона. Их ждало опасное путешествие.